Утро – самое подходящее время для ходьбы по всякого рода опасным и просто непонятным местам. Всяческая нечисть, умаявшись за ночь, уже отправилась во свояси, а не менее опасная, так сказать, честь еще как следует не взялась за дело. И, может быть, поэтому, а может и по какой другой причине, никаких дополнительных приключений с нами в это утро не происходит. Да, лесок стал поровнее, погостеприимней, свежо и хорошо. Ровно в 10:30 я слышу переговоры Эсте с самолетом. Ребята уже грузятся, добрались без потери. Я в приподнятом настроении, студент тоже, насвистывает даже. В полдень останавливаемся пообедать, и тут меня вызывают с самолета. Незнакомый голос. «Алик, здесь пилот Угол». «Да, Угол, слушаю». «Сколько вам осталось до озера?» «Расстояние или время?» «Время». «Часа 3, самое большее 4, а самое меньшее?» «Ну, скажем, 2,5. А что случилось?» «Пока ничего, погоди минутку». Пауза. Затем я слышу, как Угол обращается к оператору, видимо, забыв отключить внешнюю связь. Та часть диалога, которую слышно, выглядит так. «Орри, а сколько у нас времени? И не больше? Так они же не успеют, черт! А с юга обойти? Сейчас?» Я не выдерживаю. «Эй, эй, Угол, да что там у вас?» «Алик, дело, в общем, плохо. Через час тут будет вихрь-кольцо, а по всему материку растет напряжение». «Замечательно. А от кольца перехлёст волн ожидается?» «Да, причем очень сильный». Угол говорит спокойно, но я понимаю, ему сейчас куда как неуютно. Кольцо — это верная гибель для всего летающего, размерами крупнее хорошо откормленной вороны. Одно дело, когда на спокойном фоне кто-то устраивает прямой канал, и всех, кто туда попал, просто тащит по потоку. В такие каналы наши не раз попадали, пока обстановку щупать не научились и обходились без ущерба. А кольцо рвет на части, просто раскидывает в стороны кусками все, что попадается, и с тем большим удовольствием, чем крупнее добыча. И волны от него, да еще при повышенном фоне, вещь опасная, и зашвырнуть куда угодно могут, и просто по квадратным милям размазать. Еще лучше. Угол, а чего ты, собственно, медлишь? Улепетывай пока цел. А вы? Мы сами собой. А ждать будешь, и машину угробишь, и всех, кто там. Все, мы к месту не идем. Проваливай. Погоди, но ведь можно... Ничего нельзя. Рви назад. Я отключился. И вправду, с последней фразы я отключаю связь и даже сдираю наушник. Студент ничего не понимает, глазами хлопает. Наконец задает вопрос. «Так мы все? Не полетим сегодня?» «Да, мой юный друг. Парень не виноват, но обращаюсь я к нему почему-то издевательски и раздраженно. Вы удивительно догадливы нынешним утром. Мы действительно сегодня не полетим. Более того, ни завтра, ни послезавтра мы тоже не полетим. И вообще, воздушная экскурсия отменяется. Ты теорию А-каналов знаешь?» «Ну?» «Здесь собирается кольцо». Студент в ответ молча, но с чувством шмякает кулаком озим. Эмоция простительная. «Ты что же теперь делать, а, Алик? Нам же нельзя на этом месте оставаться». «Опять в самую точку попал. Да ты сегодня прямо гений». Студент мою язвительность игнорирует и продолжает. «Значит, надо... Во! Надо добраться до большой реки и сплавиться по нему вниз до круглого». «Ага. И при этом неопознанным оказаться. Детская задачка». «Ну, а что еще придумать-то можно? В гавань возвращаться не стоит, а до южного форпоста еще дальше?» Да пока не знаю, что еще. А что это так стемнело резко? Сказал я это, и сам же на небо гляжу. Да в небе нехорошо. Прямо из ничего возникают плотные серые и черные тучи. Их клочки бродят безо всякого порядка, с явной тягой к центральной туче, растущей прямо на глазах. Студент говорит одновременно испуганно и восхищенно. «Ну, сейчас будет концерт. Неужели это все против нас?» «Я более прозаичен. Крышу бы какую найти. Доспехи доспехами, а торчать под дождем не тянет. Здесь есть какой-то проселок. Куда идет, я даже не представляю, карты не хватило. Двинем-ка по ней». Студент молчит, пытаясь постичь ход моих мыслей. «Значит, нужны пояснения. И я их выдаю. В такую погоду, как сейчас, устроится. Все, что тут есть живого, попрячется по норам. В том числе и те, кто, может быть, по нашу душу послан. А мы тем временем отсюда уйдем. И еще, не сегодня-завтра, придет конец мембранам нашего деяния, и с ними всей нашей вода, газа и прочей непроницаемости. А она нам может пригодиться, так что мембраны лучше не перегружать. Я думаю, что дорога эта идет к той же деревухе, где мы были. А там и сараи есть, и прочая архитектура. Но не век же нам там сидеть. Не век, а сколько получится. Вперед! А небо уже совсем затянулось. Куда взгляд ни кинь, шевелятся темные тучи. А еще через минут пять сверкает первая молния, рыкает первый гром, и начинается конец света. Синие вспышки, могучий грохот, ливень, то и дело налетающие вихри, да еще голые деревья траурного цвета, да слой жухлой листвы под ногами. Очень нехорошая обстановка. Студент остервенело хлюпает по лужам, бормоча что-то на языке, похожем на русский, но мне совершенно непонятным. А я плетусь следом, доламывая за ним кустики и лежалое гнилье. Уже почти темно, когда мы вылезаем на дорогу. Раскисшая просека со свежими следами тележных колес. К этому времени уже всякая острота ощущений у нас пропала. Осталась только безнадежная усталость и злость на все вокруг. Злость тоже усталая. И всякие световые и шумовые эффекты не вызывают никаких особо острых ощущений. Гремит и гремит. Студент разглядывает след и злорадствует. Не одни мы тут мокнем. Ладно, пошли. Авось нагоним бедолагу, хоть разузнаем, что к чему. На это место карты уже нет. Теперь мы бок о бок вдавливаем ноги в неглубокую счастье грязь. Студент спрашивает. А вообще, какая власть в этих местах? Ой, сразу-то и не сказать. По идее, это территория Объединенного Королевства. Но тут гораздо ближе и к лесным эльфам. И они здесь чувствуют себя достаточно свободно. А вообще-то глушь, провинция. Здесь с древних пор ничего не происходило. Я сейчас припоминаю. Нет, ничего. Даже в те времена, когда маги высшей силы друг друга долбали. Ты историю здешнюю знаешь? Ее-то знаю. Сначала бог черного ветра все порушить, да на свой лад перестроить хотел. Потом, когда ее выбили за круг, враг за это дело взялся. Так? Почти. А вот про твою историю я совсем не знаю. Она ведь как-то связана с этим? Да. Я делаю паузу и за нее успеваю подумать. Дорога длинная, гроза кончилась, только дождь льет, хоть отвлечемся. А история простая. Летел я из Круглого на Бербазу. А тогда мы еще каналы щупать не умели. И угодили в один из них на прямой путь. пока вывалились, пока очухались, оказались в Союзе Свободных Народов. Там нас немножечко арестовали и собрались было послать на какие-то болота. Да не вышло. Была с нами некая Анлен, дура девчонка, сбежавшая из дому за одним из кругловских послов. Мы их еще везли. Она нам устроила побег. Да причем так интересно, что я ее до конца раскусил. А подозрения были и раньше. Словом, Анлен это была не больше, не меньше, как разведчиком, посланным выяснить, что за тип обосновался в горах Северней Союза и довольно хитро и умело стравливает эти народы с окружающими и друг другом. И вроде все уже было здорово. Нет же, угораздило меня опять попасться. В тюрьму даже посадили. Ну, хотя какая это была тюрьма? Сарай деревянный. Сбежал я оттуда, и так получилось, что попал в те самые горы. Насмотрелся всяких интересных вещей. И снова с Анлен повстречался. А она к тому времени уже выяснила, что это был за тип. Тоже маг первой силы, один из подвижников черного бога. Про врага ты сам знаешь. Еще один ушел на север, и там в неизвестности пропал. А этот хитрый обосновался не спеша и начал серьезно готовиться к реваншу. Основная его работа была со спиральными ходами.